Муська. Муська – это кошка. Она жила у соседей целых 18 лет. И все годы притаскивала котят. И всегда этих котят соседи топили. Но Муську не выбрасывали. Хорошо ловила мышей. Муська после потери котят несколько дней жалобно мяукала, заглядывала людям в глаза, потом стихала, а вскоре хозяйка или хозяин обнаруживали, что она вновь ждет котят. Чтобы сохранить детей, Муська однажды окатилась в сарае, дырявом и заброшенном. Котята уже открыли глазки и взирали на окружающий их мусор, а ночью таращились на звезды. Была поздняя осень, пошел первый снег. Муська испугалась, чтоб котята не замерзли, и по одному перетаскала их в дом. Там спрятала под плиту в кухне. Но они же глупые, выползли. И их утопили, уже прозревшими. С горя Муська даже ушла из дому. И где-то долго пропадала, но все же вернулась. Хозяева надумали продавать дом. Муську решили оставить в доме. Стара, куда ее на новое место? Муська чувствовала их решение и всячески старалась сохранить и дом, и хозяев. Наверное, она думала, что они уезжают из-за мышей, и она особенно сильно стала на них охотиться. Приносила мышей и подкладывала хозяевам на постель, чтобы видели. Ее за это били. Утром Муську увидели мертвой. Она лежала рядом с огромной, тоже мертвой крысой. Обе были в крови. Крысу выкинули вороном, а Муську похоронили. Завернули в старое, еще крепкое хозяйкино платье и закопали. Хозяйка перебирала вещи, сортировала, что взять с собой, что выкинуть, и напала на старые фотографии. Именно в этом платье с котенком на коленях она была сфотографирована. Именно этот котенок и стал потом кошкой Муськой.